Сквозь него в помещение проникает немного воздуха. Какая тишина! Я ее слышу, эту тишину. Абсолютная, глубокая, гнетущая. Прямо-таки мучительная тишина. Я прибыл посреди ночи. В других тюрьмах шум не прекращается с вечера до утра. А здесь наоборот. Царство тишины. Ослепленный светом, горящим всю ночь напролет, я пытаюсь уснуть и тщетно пытаюсь уловить хоть какие-нибудь звуки или шумы, способные хоть слегка возмутить этот океан спокойствия. Просыпаюсь в испуге. Кто-то что-то шепчет мне на ухо. Надзиратель требует, чтобы я встал. А я и не слышал, как он вошел. Это понятно, он обут в войлочные тапочки, а дверь отворилась совершенно бесшумно. Уже утро. Время тут проходит незаметно, тогда как в других тюрьмах почти непрерывно раздающиеся звуки и шумы придают времени какой-то особенный своеобразный ритм. Дни, недели проплывают в мертвой тишине. Уж и не знаю, день теперь или ночь. Ощущение времени утрачено. Никто не требует меня, никто со мной не говорит. Через кормушку мне протягивают еду. Без единого слова, бесшумно. Моя камера подобна могиле. И постепенно я начинаю думать, что погребен заживо. Порой какой-то нечеловеческий, отчаянный рев разрывает тишину, проникая через звуконепроницаемые стены и заставляет меня вздрагивать от испуга. Где-то рядом, в нескольких метрах от тебя, какой-то заключенный уже дошел до ручки, рехнулся. Он кричит, как безумный, ибо чует смерть, крадущуюся вокруг места его захоронения. Он кричит, чтобы, по крайней мере, услышать звук какого-то голоса, пусть даже собственного. Как же сопротивляться этому удушающему нас страху? С утра до вечера нам нечем заняться, разве что ходить от стенки к стенке, три шага туда, три обратно. И требуется прямо-таки чудовищное стремление выжить, чтобы избавиться от этого смертельного невроза. И все же после года, проведенного в Лефортово, этот, я бы сказал, тотальный покой странным образом представляется мне чем-то целительным. Спать. Можно спать сколько угодно. Спать, не опасаясь внезапных побудок или неожиданных допросов. Я понемногу привыкаю жить со своими мыслями, не имея никаких собеседников, кроме моих вопросов, моих опасений и моего разума. Эти постоянно присутствующие при мне партнеры успокаивают меня. Я выстою. И вдруг, вопреки всем ожиданиям, меня забирают и отводят в комнату, где находится следователь и двое гражданских. Это специалисты, коим поручают исследовать состояние живого трупа. Офицер обращается ко мне. «Скажите, как вы себя чувствуете?» «Благодарю, очень хорошо. Я очень доволен». Мой ответ, кажется, озадачил их. «Вы очень довольны? Но что вы делаете весь день в полном одиночестве, никого не видя, ничего не читая? Вы про чтение, а я пишу книгу». Они многозначительно переглядываются. Обработка, видимо, все-таки дает свои результаты. «Книгу? Но как же вы можете писать книгу?» «Я пишу ее в голове». «Можно ли узнать тему?» «Конечно, она о вас и о вам подобных. Такова тема моей книги». «Значит, вы не требуете перевода в нормальную тюрьму?» «Это мне совершенно безразлично. Я могу остаться и здесь». Меня отводят обратно в мой склеп. И вновь я погружаюсь в тишину, время от времени прерываемую звериными криками заключенных, доведенных до ума помешательства. И мне кажется, достаточно какой-то мелочи, чтобы этот рев стал заразительным, как у волков. И я ощущаю неодолимую потребность открыть рот, закричать. Проходит еще какое-то время, но я ни разу не позволяю себе поддаться этому искушению.